Как старый чекист, Заремба задал себе вопрос, кому это выгодно, и сразу же начал розыски. Кому? Вместо обычного термина «предлагаю» он отправил Поспелову шифровку со словом «приказываю» выехать в Петрозаводск и тщательно отработать новых русских, используя всевозможные оперативные мероприятия и достижения электронной техники. Но строптивый разведчик и на сей раз умело отбрехался, заявив, что в данный момент выполнить приказ не в состоянии, поскольку осуществил вербовку нового агента, пилота авиалесоохраны Алексея Ситникова, исчезнувшего 3 года назад, и сейчас отысканного, и в данный момент проводит операцию по его внедрению. Кроме этого, в Бермудский треугольник на метеостанцию прибыл агент Рим, которого тоже следует адаптировать к среде и ввести в операцию. Заремба поверил ему и отложил исполнение приказа. Создание крепкой агентурной сети по плану считалось основной задачей первого этапа. Давить на Поспелого, заставлять его по принципу кровь из носа, Заремба не имел морального права, поскольку новый резидент в Бермудском треугольнике показал свое мастерство и талант в работе с агентурой. Сразу же пошла интереснейшая информация. Начали вырисовываться контуры объекта разведки, до того абсолютно размытые и обозначавшиеся одним словом чертовщину. Да и заполучить в качестве агента пилота Ан-2, переносящего кличку Витязь, человека в течение 3 лет сражающегося с драконами, так теперь назывались в оперативной информации тайные обитатели треугольника, изучившего их пути перелета и места временного скопления, знающего повадки, тактику действий, наконец, открывшего загадку исчезновения самолета авиалесоохраны, получить в соратники такого Витязя никто и не мечтал. Глава 12. Пилот Ситников уверял, что остался живым до сих пор лишь благодаря открывшейся у него способности предчувствовать смерть. Он не мог толком объяснить, что ощущает в этот миг, ибо, избежав опасности, он эти ощущения как бы мгновенно утрачивал. И оставалось лишь какое-то похмельное состояние, головная боль, подавленность, слабость в мышцах. Дар открылся внезапно, в тот самый момент, когда они с летнабом Детятем были еще в самолете, и включилась пожарная сигнализация. Он не понимал еще, что через 2-3 минуты их обоих настигнет смерть. Просто почувствовал непреодолимое желание бросить машину и прыгать. А было вроде бы еще все в порядке. Нормально тянул двигатель, машина слушалась рулей, и только приборы плясали, как сумасшедшие. Перед тем, как оставить кабину, Ситников отчетливо видел прямо по курсу большое вытянутое в длину озеро, даже знал его название — Кол-озеро. Но когда прыгнул и над головой раскрылся парашют, то глазам своим не поверил. Вместо озера среди сопок оказался великолепный современный аэродром со всем полагающимся обустройством и оборудованием. Мало того, на стоянке стояли самолеты, кажется, Як-40 и Ан-12. Детятев тоже увидел взлетку, потому что резко сбросил обороты, что было ясно по звуку двигателя, и круто пошел на снижение. Ситников ужаснул своей трусости и в тот миг хотел единственного и невозможного — вернуться назад в пилотскую кабину. Сейчас Детятев приземлится, и пилоту Леше приходит полный звездец. Пропала судьба, даже в наземную службу никогда не возьмут. Тот день была жаркая погода. Над сопками вздымались восходящие потоки, и Ситников спускался очень медленно. Поэтому успел увидеть момент, когда Детятев чуть задрал нос, чтобы посадить машину на 3 точки. Потом кромка леса заслонила взлетку, однако в тот же миг в воздух поднялся огромный фонтан воды, будто от взрыва, и все пропало. А еще через мгновение он и сам вырубился, неудачно приземлившись на лес, все таращился на водяной столб и не смотрел, куда летит. Отделался сломанными ребрами. Несколько дней он бродил по лесам, как лунатик, не понимая, куда идет и зачем. Когда же Сознание прояснилось, и поутихла боль в боку, он решил схитрить и представить дело таким образом, будто не бросал машины, не прыгал, а вместе с Дитятевым до конца оставался в кабине и спасся каким-то чудом.